Вы добавлены еще две странички. Минутки среди покупателей и минутки в высшем свете. Выросло и количество объявлений. Однако тяжкие труды не прошли даром главному редактору. Подобные труды несут в себе расплату. Успех подразумевает сосредоточенность, а сосредоточенность чревата размягчением мозга. Была ли виной необходимость ежедневно погружаться в шедевры былого или постоянное чтение минут к веселье Б. Хендерсона Эшера, осталось неясным. Но так или иначе, его труды вкупе с жарой нью-йоркского лета до такой степени подорвали здоровье мистера Уилдерфлосса, что врач прописал ему 10 недель полнейшего отдыха в горах. Будь это все, мистер Уилдерфлосс еще смирился бы. Чтобы провести 10 недель завершающих лето, когда солнце уже не зверствует, а комары умеряют кровожадность, можно найти места и похуже американских гор. Но это было не все. Врач, человек дальновидный, привык докапываться до первопричин и категорически запретил мистеру Уилдерфлоссу поддерживать в дни отдыха связь с любимой газетой. Он был неколебим, как скала. Ему два раза довелось заглянуть в уютные минутки, и он считал, что человеку, чье здоровье настолько подорвано, никоим образом не следует соприкасаться с минутками в детской Луэллы Гранвилл Уотермен или минутками веселья Б. Хендерсона Эшера. Светило медицины решительно пресекло подобные поползновения. На протяжении 10 недель вам противопоказано видеть даже название вашей газеты. Даже этот срок, пожалуй, может казаться недостаточным. Вы должны забыть, что такая газета существует. Вы должны выбросить из головы все с ней связанное, дышать свежим воздухом, набираться сил. Такой приговор для мистера Уилберфлосса был равносилен ссылке на каторгу. И когда он давал прощальные инструкции своему заместителю, в чьем виде не оставалось газеты на срок его отсутствия, в его голосе слышались слезы. Времени он на инструкции не жалел. Два последних дня он усердно посещал редакцию и был крайне щедр на наставления и напоминания, к большому неудовольствию всех сотрудников, а особенно Билли Виндзора, заместителя, который выслушивал заключительные призывы угрюма, как человек, чье сердце остается к ним глухо. Билли Виндзор, жилистый, долговязый молодой человек с растрепанной шевелюрой, смахивал на запертого в клетке орла. Вы словно видели, как он верхом на мустанге сбивает стадо или стряпает нехитрый ужин на костре. Что-то в нем не гармонировало с атмосферой уютных минуток. «Вот, пожалуй, и все, мистер Виндзор!» — прочирикал главный редактор. Он был низенький, с длинной шеей и огромным пенсне, и всегда чирикал. «Вы усвоили общие принципы, которыми, по моему мнению, необходимо руководствоваться, выпуская уютные минутки?» Заместитель кивнул. Мистер Уилберфлосс его утомлял, иногда очень утомлял. А в эту минуту все в нем просто ныло от утомления. Намерения главного редактора были наипохвальнейшими. Он думал только о благе газеты, но имел привычку обсуждать подробно каждую мелочь в третий и в пятый раз. Он был мастером повторять одно и то же десятками способов, уступая в этом высоком искусстве разве что политикам. «Будь, мистер Уилберфлосс, политиком!» Он украсил бы собой плеяду творцов блистательных общих мест, которые так украшают политическую жизнь Америки. «Ах, да, еще одно!» — продолжал мистер Уилберфлосс. «Миссис Джулия Бердетт Парслоу несколько склонна. Возможно, я уже упоминал?» «Да, упоминали», — сообщил заместитель. Мистер Уилберфлосс безмятежно зачирикал дальше. «Несколько склонна задерживать свои минутки с бутонами юной женственности. Если подобное произойдет в мое отсутствие, напишите ей письмо, любезное письмо, вы понимаете, и напомните, что материал необходимо представлять заблаговременно. Естественно, что механизм еженедельной газеты не сможет действовать слаженно, если сотрудники не будут представлять материал заблаговременно. Она весьма умная женщина и, не сомневаюсь, все поймет, если вы укажете ей на подобную необходимость. Заместитель кивнул. Да, и еще одно. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли мистеру Эшеру обуздывать легкую склонность, которую я замечаю за ним в последнее время, легкую склонность к не совсем рискованному, но, может быть, чуть-чуть грубоватому юмору. К чему-чему? — переспросил заместитель. Мистер Эшер весьма разумный человек и первый признает, что чувство юмора капельку увлекло его за пределы дозволенного. Вот, пожалуй, и все. А теперь мне действительно пора, если я не хочу опоздать на поезд. До свидания, мистер Винзер. До свидания, с чувством сказал заместитель главного редактора.